707. Урусвати правильно восстает против предрассудков и ограничения знаний. Люди особенно любят говорить о свободе науки и в то же время сами стараются пресечь научное сотрудничество. Невозможно не напомнить о значении синтеза, ибо люди вообще не желают понять все важное значение этого понятия. Нужно, чтобы в школах твердили, насколько все научные области связаны между собой. Нужно предостерегать от предрассудков, ибо даже ученые страдают от этой отвратительной болезни. Не нужно забывать, что предрассудки бывают самой опасной преградой к постижению надземного. Но приходит час, и уже пришел, когда узнавание надземного будет самой реальной наукой. К тому устремляет людей Армагеддон. Не глупцы люди, чтобы не задуматься над многими поразительными проявлениями, которые наполняют жизнь сегодня. Не случайно происходит сочетание психических и физических условий. Не было такого смятения в природе. Поистине, человек есть царь природы, ибо он может производить потрясение, и мысли его, как стрела огненная. Потому наблюдайте последствия мысли человека. Помните, что молитва о разрушении не принадлежит истинному знанию. Мыслитель говорил: «Знание имеет символом беспредельность».